Убирайся отсюда. Девочка вышла. Фэнзе приказала Цаймин помочь ей проверить расходные счета за день. Эта проверка затянулась до второй стражи. Потом все немного поболтали. Фэнзе отправила служанок спать и сама легла. Время приближалось к третьей страже, но она не могла уснуть. Вдруг ей показалось, что волосы у нее на голове поднимаются дыбом. Она вздрогнула и стала звать Пин-Эр и Цю-Тун, но те не понимали, в чем дело. Цю-Тун прежде недолюбливала Фэнзе и нисколько не жалела ее. История с Ю-Эр-Дзе еще более усугубила эту неприязнь. Но поскольку Фэнзе старалась задобрить Цю-Тун, девушка стала держаться без прежней враждебности. Однако чувства ее были лишь показными, не такими, как у Пин-Эр, которая искренне любила Фэнзе. Видя, что Фэнзе не здоровится, Цю-Тун налила ей чаю. Выпив глоток, Фэнзе сказала: «Спасибо. Пусть со мной останется Пин-Эр». Цю-Тун, которая во что бы то ни стало хотела услужить Фэнзе, предложила ей: «Если вы не можете уснуть, госпожа, мы вдвоем по очереди будем сидеть около вас». Фэнзе незаметно уснула. Когда Пин-Эр и Цю-Тун услышали, как где-то вдали пропел петух, они тоже легли. Но не успели уснуть, как рассвело, им пришлось встать, чтобы помогать Фэнзе одеваться. После случая, происшедшего ночью, Фэнзе не покидала чувство беспокойства, но она крепилась, не желая показывать свою слабость. «Барышня Пин-Эр дома?» — вдруг послышался со двора голос служанки. Пин-Эр отозвалась. Девочка-служанка откинула дверную занавеску и вошла. Это оказалась служанка госпожи Ван, которую та послала за Дзя-Ляне. «Господину Дзя-Джену пришел человек по важному делу», — сообщила она. «Но господин уехал, и госпожа велела позвать второго господина». Фэнзе вздрогнула от испуга. «Если вы хотите узнать, в чем дело, прочтите следующую главу». Глава 89, в которой повествуется о том, как случайно попавшаяся на глаза вещь напомнила знатному юноше об умершей служанке, и он написал о ней стихи, и как страдающая излишней мнительностью чернобровая девушка отказалась прикасаться к пище. И так, когда Фэнзе, которую не покидало чувство беспокойства, встала с постели, она услышала слова девочки-служанки о том, что вызывают Дзя-Ляня. Испуганно вздрогнув, Фэнзе спросила: «По служебному делу?» «Точно не знаю», — отвечала служанка. «Только что приходил слуга, который дежурит у вторых ворот, и сообщил, что за господином Дзя-Дженом прислали по какому-то важному служебному делу, но его нет дома, поэтому госпожа велит позвать второго господина Дзя-Ляня». Поняв, что дело касается ведомства работ, Фэнзе немного успокоилась. «Передай госпоже», — проговорила она, — «что второй господин вчера вечером уехал. Пусть обратятся к старшему господину Дзя-Дженю». Служанка кивнула. Вскоре к посланному вышел Дзя-Джень. Он выяснил, в чем дело, и отправился с докладом к госпоже Ван. «Из ведомства сообщает, что вчера смотритель защитных береговых сооружений прислал донесение о том, что в Хэнане прорвало дамбу и затопило несколько округов и уездов. Кроме того, требуются деньги на ремонт городских стен.